— Нет, я вообще-то не совсем понял. А чего ж тут непонятного? Она сделала глубокую затяжку и, вытянув руку, стряхнула пепел на балкон. — Я живу по собственному графику, у меня свой режим, свои планы на день. Ко мне подходит совершенно незнакомый человек и ни с того ни с сего предлагает поменять эти планы. Ради чего? Ради бесплатной еды? У меня достаточно денег, чтобы прокормить себя. Ради интересной компании? Сомнительно. Вы не похожи на интересного собеседника. Ради того, чтобы убить время? Так мне совсем не скучно, в развлечениях я не нуждаюсь. Вот я и спрашиваю вас, неужели мой отказ кажется вам таким нелепым, что требует объяснений? По-моему, вам следовало бы удивиться, если бы я согласилась, но уж никак не наоборот. Я ответила на ваш вопрос. Тогда выполняйте свое слово. Какое слово? — оторопело спросил Добрынин. Отстаньте от меня. Ваш приятель мне хотя бы деньги предлагал за то, что я с ним поговорю. А вы на что рассчитываете? На неотразимую внешность? Настя встала. Память и на этот раз не подвела ее. Павел сидел в столовой за одним столиком с тем вчерашним малорослым хмырем, который приставал к ней во время прогулки. — Он предлагал вам денег? Похоже, Павел чуть дар речи не потерял. Потом расхохотался. «Теперь понятно, почему вы послали его к психиатру. Ай да Николаша, святая простота!» Настя чуть смягчилась. Ситуация начала проясняться и показалась ей смешной. «Послушайте, похоже, вы заключили на меня пари. Угадала?» «Угадали». Павел отер выступившие от смеха слезы. «Совершенно невероятная женщина, которая не хочет ни с кем знакомиться. Ну, как не попробовать свои силы? Вы только не обижайтесь, ладно? Мы ничего плохого не хотели. 6 часов светской беседы, не более. Между прочим, мы поставили на вас по 200 тысяч каждый. Если я выиграю, получу сразу 400». «Выходит, вы играете втроем?» «Да». «А кто же третий? Может, мне имеет смысл подождать? Вдруг он окажется прекрасным принцем?» «Он уже подкатывал к вам. И каков результат? Вы его отвергли, гордая и неприступная. И кто же он? Напомните хотя бы. Женька, такой симпатичный блондин. Он в санатории электриком работает». «А, да, помню». Настя помолчала, прикурила новую сигарету. «И давно вы так своеобразно развлекаетесь?» «Второй день. Только вчера и начали». «А блондин в баре был позавчера. Что-то не сходится. Господи! Да что же я себе всякой ерундой голову забиваю? Мне работать надо, делать перевод, отдыхать, лечиться. А я все пытаюсь жить, как будто я в Москве. Пусть мальчики резвятся. Мне-то что до этого? Даже если Женя электрик их в чем-то и надул, то это не моя проблема. Ладно, юноша, дерзайте. Извините, что не смогла вас обогатить. Попробуйте поставить на кого-нибудь помоложе. От меня уже толку маловато». Не успев сделать и 2 шагов в сторону пандуса, Настя буквально налетела на Дамира. Лицо его было побледневшим и встревоженным. «Настя! Еле нашел тебя. Куда ты пропала? Пойдем скорее». Ничего не понимающая Настя пошла следом за Дамиром. «Где ты была? 1/2 дня не мог тебя найти. Гуляла по городу». «Зачем ты меня искал?» «Регина плохо себя почувствовала. Я хотел попросить тебя, чтобы ты с ней посидела. Кинулся, тебя нет нигде. Конечно, я заволновался. Я вчера поступил по-свински. Не проводил тебя до самого номера. А когда утром не нашел, представь, какие мысли в голову полезли. Ну да, меня украли бандиты в масках и продали в рабство. Дамир, не морочь мне голову. Куда мы идем?» «Ко мне в номер. А Регина Аркадьевна? Она же плохо себя чувствует, ты сам сказал. С ней сидит медсестра, а нам с тобою нужно поговорить». наваждение какое-то. Всем нужно со мной поговорить. Да что же здесь происходит, в конце-то концов? Дамир снимал роскошный двухкомнатный люкс на втором этаже, в самом дальнем углу. Помимо телевизора, холодильника и бара, Настя заметила на письменном столе телефон. «Люкс он и есть люкс», — подумала она с завистью. «Ну, давай будем говорить». Она осторожно уместила ноющую спину в низкое кресло. «Что ты хотел сказать?» Дамир открыл бар, достал бутылку сухого мартини, высокие стаканы, вытащил из холодильника лед. «Я правильно запомнил?» «Ты любишь именно этот напиток?» «Правильно, я очень тронут. Но нельзя ли ближе к делу?» «Сейчас». Он протянул ей стакан. «Не торопи меня. Мне не так просто сказать то, что я хочу. Одним словом, когда я утром тебя не нашел, я сначала страшно перепугался. Подумал, что с тобой что-то случилось». А потом я перепугался во второй раз, но уже по другой причине. Ты догадываешься, по какой? Нет. В общем, Настя примерно представляла, какие слова сейчас услышит, но предпочла делать вид, что ничего не понимает. Я испугался, потому что понял, что влюблен в тебя сильнее, чем даже мог ожидать сам от себя. Я совершенно голову потерял. Через несколько дней я уеду. Возможно, мы никогда больше не встретимся, но ты можешь сделать эти несколько дней счастливыми для меня. Я же со своей стороны буду по мере сил стараться, чтобы эти дни принесли радость и тебе».